Танцующая змея. Твой вид беспечный и ленивый я созерцать люблю, когда твоих мерцаний переливы дрожат, как дальняя звезда. Люблю кочующие волны благоухающих кудрей, что благовоний едких полный и черной синевы морей. Как челн, зарею окрыленный, вдруг распускает паруса, мой дух, мечтою умиленный, вдруг улетает в небеса, и два бесчувственные глаза презрели радость и печаль, как два холодные алмаза, где слиты золото и сталь, свершая танец свой красивый, ты приняла, переняла змеи танцующей извивы на тонком острие жезла, и стомы ношею тяжелой твоя головка склонена, то вдруг игривостью веселой напомнит мне игру слона. Твой торс склоненный, удлиненный, дрожит, как чуткая ладья, когда вдруг реи наклоненной коснется влажная струя, и как порой волна, вскипая, растет от таянья снегов, струится влага, проникая сквозь тесный ряд твоих зубов. Мне снится... Жадными губами вино богемское я пью, как небо чистыми звездами, осыпавшая грудь мою.